Глава 21. Ясмина. «Мне явно нужен психолог. Что-то необходимо делать со своей вспыльчивостью. Как он умудряется одной фразой вывести меня из себя? Наверное, в прошлой жизни я была быком, а он – тореадором, и махал перед моим лицом красной тряпкой. А тебе не кажется, что запрещать мне ты не имеешь права? Вот опять шиплю, словно змея. Поставь меня на землю. А кто запрещает?» Проигнорировал он мою просьбу. И не думал запрещать. Идея обучиться самообороне мне даже нравится. Хотя я уверен, что обязанность мужчины – защищать свою женщину. Но, как показала практика, представительницы прекрасного пола тоже на многое способны. Лея тому пример. «Вот и я хочу, как Лея!» – повысила голос. Мы с ней полгода жили в тайге. Она, конечно, уже многое умела, но кое-чему я ее научил. «Ты?» – не поверила я. «Калибри, ты чего так удивляешься? Каждый в нашем отряде имеет как минимум звание мастера спорта. Я могу тебя не только приемом самбо обучить, но и стрельбе, бою на ножах. Ты будешь со мной заниматься?» Что-то мне слабо верилось во все. «Где-то должен быть подвох». «Буду». «А почему Николай не учитывает твои индивидуальные особенности? Он привык тренировать парней. Лея не в счет. Она сама многому может научить». Я почувствовала укол ревности. «Обо мне так восхищенно он не отзывается». «А с тобой он аккуратничает. Нагрузку распределяет неверно. Поэтому ты и получаешь травмы. А мне не нравятся ссадины и синяки на твоем теле. Мне стоило Николаю треснуть за его непрофессионализм». «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — фыркнула я подозрительно. «Продолжаешь мне не доверять?» — засмеялся он. «Мы уже поднялись на второй этаж, рюкзак упал у двери, меня донесли до кровати и опустили на самый край». «Снимай штаны», — будничным тоном скомандовал Валид, а я выпучила на него глаза. «Какой ты быстрый! Если я тебе за поцелуй не влепила пощечину, ты решил, что сразу в кровать прыгать можно?» «Калибри, мне нравятся твои пошлые мысли, но я всего лишь собирался обработать тебе коленки». Я очень надеюсь, что он не заметил, как я покраснела. Как же стыдно. Выдумала себе не весь чего. Пока он ходил за аптечкой, я сняла штаны и прикрылась одеялом. Проверила гладкость ног. Пока все в полном порядке. Колени действительно стоило обработать. Это не первое мое неудачное падение. Последнее время юбок я не ношу, ссадины на коленях не успевают заживать. Я ведь сама могла обработать раны, но почему-то сидела и ждала Валида. Где логика в моем поведении? Почему дрожь проходит по телу? Откуда это странное волнительное чувство? Может, сбежать и закрыться в ванной? Пока я думала и сомневалась, в спальню вернулся Валид. Присел на корточки у моих ног, раскрыл коробку и достал оттуда перекись. «Твою... дивизию!» Пробурчал он под нос, увидев мои раны. «Изнахратил тебя всю!» Взял мою ногу в руки и принялся изучать синяки и царапины. «Потерпишь?» «Конечно, я уже большая девочка». Старалась шутить, а у самой от его прикосновений мурашки бегут по коже. Темный взгляд будто обжигает нутро. Прикосновения ласковые, но тем не менее волнующие. Первые капли бесцветной жидкости потекли на раны, окрасили ее в красный цвет. Валид принялся дуть, потому что я застонала. Но не от боли застонала. На самом деле, не столько щиплет, сколько его действия возбуждают. Я посильнее сжала бедра. Блин, это настоящая пытка. Больно. Терпимо. Неужели этот хриплый, каркающий голос принадлежит мне? Валид достал стерильную салфетку, стер стекающую розовую жидкость. Полил перекисью еще раз. Держит мой взгляд, будто на крючке. Не отпускает и дует на коленку. А у меня нервные окончания взбунтовались. В голове сигнал тревоги бьет, а я поглощена ощущениями, которые он во мне пробудил. Внизу живота такой узел закрутился, что мои бедра от напряжения сейчас треснут. Остается надеяться, что он не замечает моего состояния. Валид мажет рану какой-то бесцветной жидкостью. Щиплет, но не так, чтобы это остудило меня. «Теперь другую. Потерпи. Лучше бы мне было больно. Дыхание сбивается. Как же сложно в такие моменты управлять своим телом. Почему я с Лешей ничего подобного не ощущала? Валид, наверное, тоже умеет гипнотизировать. Соблазнитель. Мне срочно нужно в душ, смыть влагу там, где ее не должно быть. Надеюсь, на постели не останется следов. Валид мажет коленку, дует на рану, а я не дышу, потому что боюсь себя выдать. «Давай локти обработаем», — улыбается гад. «Не надо, так заживут». Голос подводит, я пытаюсь встать и убежать, но он кладет руку мне на бедро, меня словно током бьет. Говорят, с поцелуями заживает быстрее. Я не успеваю воспротивиться, горячие губы опускаются на коленку возле раны. Валид. С моей Калибри нельзя действовать прямо. Заявить ей в лоб «давай займемся сексом и закрепим брачный союз», отсрочить этот самый секс на несколько месяцев, а то и лет. Пусть и дальше строят неприступную крепость. Разрушу фундамент, крепость падет. Обработать Яси коленки было хорошей идеей. Я видел, что она ведется на мои прикосновения. Глаза блестят, дыхание учащенное и немного рваное. Голос на 2 октавы ниже. Был в моем плане один прокол. Мне самому башню рвало от вида ее обнаженных длинных ног. Касаясь гладкой шелковистой кожи, завелся как пацан. Но от намеченного плана не собирался отступать. Я и до локтей ее доберусь, и до губ. Потом каждую веснушку на переносице перецелую. Она сама будет хотеть моих ласк. Говорят, с поцелуями заживает быстрее. Хрипло произношу и прикасаюсь губами к коленке. Смотрю ей в глаза, держу взгляд. Если пытается схватить губами воздух, я останавливаюсь. Позволяю ей набрать кислород в легкие. А затем высовываю язык и обвожу кончиком большую площадь вокруг раны. Глаза Яси – бездонное озеро, в котором хочется утонуть. Теперь другую коленку надо полечить. Я замечаю, как она сжимает пальцами покрывало. Блин, мозг разрывает снарядом. Главное вовремя остановиться. А мне так и хочется скользить языком вверх, по внутренней стороне бедра, развести ее ноги в стороны. Теперь лечим локти. Будничным тоном, будто меня не трясет от желания. Только бы не заметила тяжесть в штанах. Брюки свободные, а футболка, как назло, короткая. Я не хочу. Мне нравится, как сел ее голос. Это не обсуждается. Пересаживаюсь рядом с ней на кровать. Хочешь заражение получить? Беру ее руку и аккуратно закатываю рукава толстовки. Лучше было бы снять, но предложи я ей еще и верх оголить, точно сбежит. Делаю вид, что осматриваю царапины. Они совсем не глубокие. Чуть содрала кожу, но я пользуюсь моментом и подушечками пальцев оглаживаю руки. Здесь не так все плохо, как на ногах. Лью перекись, которая даже не думает шипеть. Мажу антисептиком. Дую, а потом без предупреждения целую. Калибри подбрасывает на кровати. Пересаживаюсь на другую сторону и повторяю процедуру. Играть дальше не решаюсь. Могу себя переиграть. Слишком увлекусь. Напугаю. Соблазнять тоже нужно дозированно. Передоз опасен для моей психики. Ты, наверное, в душ собираешься. Не успеваю договорить, Калибри кивает. Прячу улыбку, потому что она хочет сбежать. Только птичка еще не понимает, что от себя не сбежишь. Я тогда внизу искупаюсь. Достаю из шкафа полотенце, футболку и свободные штаны. Небрежно прикрывая область паха, выхожу из спальни. Душ не спасает. Навязчивые образы в голову лезут. Голос навязчиво нашептывает присоединиться к Ясе. Тут нужна мощная холодотерапия. Жаль, что не зима и проруби поблизости нет. Сбросив с себя одежду, разбегаюсь и ныряю в бассейн. Хорошо. Вода здесь недостаточно ледяная, но боль в плече помогает отвлечься. Круг, еще один. Ночью опять приду. Я ведь не собираюсь спать на диване. Мое место рядом с женой. 5 минут соблазнения Калибри и в бассейн. Чувствую, что так будет каждую ночь, пока она не сдастся. Это не очень спасает. Самир стоял у стены и смотрел на меня. Высокомерный гад. Врач сказал, что ты каждый день плавал не меньше получаса. Вижу, теперь у тебя появился стимул. Да иди ты. Буркнул, выходя из воды. Я все еще был на него зол из-за ссылки. Сам, наверное, тут олимпийский рекорд побил. Теперь мне советы даешь. Переодевайся и идем в кабинет. У меня для тебя новости есть. Это касается дела Ясмины? Шутки закончились. Я сразу подобрался. Да, в дом к Ясе приходили люди Дуровой.